Глава 7. Единственное, кого он никогда не тронет. Город уже болел осенью. На простудившееся небо неприятно было смотреть. Нахохлившиеся прохожие, высоко подняв воротники, старательно огибали позавчерашние лужицы на разбитом асфальте. Внезапно все как один вздрогнули от громкого хлопка. Машины засигналили, вспугнутые голуби вспорхнули в небо, откуда как раз раздался этот звук. Гром, должно быть. Хотя на грозу это ни капли не похоже. Да и капель никаких нет. Сумрачно переглянувшись, люди, как ни в чем не бывало, пошли по своим делам дальше. Я мощно рассекал атмосферу, а позади меня вырисовывалось кружево конденсата. Сверху отдавало магнитным дыханием солнце, снизу расстилалось заснеженное поле облаков. А под ним быстро проносился мегаполис, отраженный в минималистично-алиноцептивных тонах, вполне достаточных для опознания нужного мне места. На радаре замаячил медицинский университет. Я пошел на снижение под углом, вонзившись в небесные сугробы. Измочаленная от нечеловеческих путешествий армейская накидка затрепетала и моментально стала влажной, как после стирки. Я нетерпеливо падал на крышу общежития, но над самой кровлей замер так, что от перегрузки с моих обновленных костей чуть не слетела плоть, пыль и помет под ногами взвились и заклубились в разные стороны. Шагнув на пропет, я свысока глянул на гурьбу студентов, тянущуюся в главные двери института. Как будто 10 лет прошло, но никак не пара месяцев. Навострившись, я распознал в холле нечто вроде детекторной арки, сквозь которую прошмыгивал каждый, предварительно выкладывая на столик все металлические предметы. Так вот почему такой затор у входа. Мои губы непроизвольно скривились. «Ох, не туда вы смотрите, не туда!» А пришел я сюда за ней. Хотя исчезла она бесследно и не показывалась в поле зрения уже полгода как, но меня распирало от уверенности, что встречу ее, как ни в чем не бывало здесь, именно сейчас. Нигде больше ее и не могло быть. Только здесь ее место. Отказавшись от помпезной идеи сойти с неба прямо на крыльцо главного хода, я неслышно съехал по сплошной стене общежития в глухой внутренний двор, заставленный мусорными баками. В одном из них кто-то ворошился. А я говорил им: «Это уже все, кранты, это, все!» Различил я невнятное бормотание. Какой-то бомж лениво перебирал содержимое контейнера, время от времени бросая липкие взгляды в сторону идущих мимо студентов. «Сказал, допрыгаются они, своими, понимаешь? Как поймет он, и это самое, и кранты всему!» Он нервно дернулся от шороха за спиной и обернулся. Прямо на него смотрел без выражения какой-то человек. Было нечто странное в его лице, в его одежде, да и в целом, в самом поведении. Никто и никогда не задерживал на нем взгляд, а если и ловил их на себе, то только беглый, опасливый, брезгливый. «Я вам того! Сигаретку?» Он протянул мне трясущейся рукой замызганный окурок. Я смерил его предложение отрешенным взглядом и медленно покачал головой. Бомж заволновался сильнее. «Ну, мне идти надо, я уже опаздываю». Он схватил тележку с привязанной к ней картонной коробкой и поскорее заковылял прочь, постоянно оборачиваясь в мою сторону. Глядя вслед, я отстраненно подумал, а что же ему, собственно, здесь ловить? Копаться в мусоре студентов? Да они же сами как бомжи. Что они после себя могут оставить? Дождавшись, когда затор у главного входа рассосется, я небрежно отжал волосы от атмосферных осадков и неспешно двинул к институту. Колючие глазки охранника недоверчиво впились в меня сразу, как я только показался в дверях. Детектор запищал, индикатор металлоискателя выдал запредельное значение. Лицо охранника посерело. «Что у вас? Расстегните куртку!» — потребовал он, заложив одну руку за пояс. И обеспеченно расстегнул накидку, обнажив голую и невздымающуюся грудь. Глянув в мои улыбающиеся глаза, охранник в дурном предчувствии затрясся. «Так...» — его рука полезла за рацией, а сам он попятился. «Ждите!» «Я здесь», — одернул его я. Тот в полном смятении замер, переводя взгляд с меня на рацию. «Но...» «Ну, что хотел сказать?» «Я тут тип один. И почему ты...» «Короче, не так здесь». «Все так», — резко ответил я и ткнул кулаком арку. «Перезапусти ее, она глючит». Лицо охранника задергалось. «Разве? Но почему ты...» «Потом», — донеслось уже с лестничного пролета. Тряхнув головой, в которой потихоньку приходила в себя после жесткого воздействия цингулярная кора, он выдернул кабель из детекторного устройства. Подходя к двери аудитории, я стал различать до боли знакомый голос. Я не мог поверить в свою удачу. Да, эти эксцентричные восклицания на последнем слоге ни с чем не спутать. И эти напряженные паузы в ее речи, прямо как в драмтеатре. Никаких сомнений, что это она. Та, кто могла бы помочь мне найти Марту. Та, кто много знает и чья сторона в этом величайшем противостоянии находится пока что под вопросом. Страшно сосредоточившись, я открыл дверь. Голос оборвался. Присутствующие повернулись в мою сторону, но их взгляды не сфокусировались на мне. И только лектор впилась в меня разноцветными глазами. В них читалась некая просьба. Поняв, я отвернулся и пошел в задние ряды. Студенты, непонимающе, переглядывались, зарождался гомон. «Так тихо!» — хлопнула по столу лектор, и все звуки исчезли. Встав во весь свой немалый рост, она невозмутимо прошлась до двери и захлопнула ее. «Когда-нибудь они все же выделят бюджет на новые гнезда замков. Но это не дает нам повод отвлекаться». Усевшись за свободную парту, на всякий случай подальше от наибольшего скопления студенток, я обвел взглядом аудиторию. Девушек стало заметно меньше. А те, что остались, за них можно было даже и не опасаться. Мои половые клетки, вне сомнений, облетят их стороной. Заведя руки за голову, я с наслаждением откинулся назад. Черт, как же мне не хватало этих лекций. Поймав мой одобрительный взгляд, лектор будто обмякла. Голос снова стал ровным и уверенным. «Так на чем мы остановились?» «Ах да, рефлексы. Это наша реакция на мир. А в основе всего мира лежит цикличность, закономерности. И в нашей жизни даже на клеточном уровне ближе к концу всегда распознается все точно такое же начало. Все повторяется. Эти повторы настолько очевидны, что их замечают даже безмозглые аминокислоты. Они записывают и запечатывают их в генетический материал для передачи следующему потомству. Так формируются бездумные, безусловные рефлексы. Однако есть и условные. Кто мне скажет, что такое условные рефлексы?» В аудитории тут же взметнулось довольно-таки большое количество рук. «Правильно поднятая рука», — лукаво улыбнувшись, подтвердила лектор. «При условии, что ответ вам ведом сразу». По залу пробежали неровные смешки. Так же, как и рука, автоматически тянущаяся к выключателю, когда вы заходите в темную комнату. Проходя мимо стола, она внезапно, без нужды, дважды слегка поправила свой портфель. Но есть и более сложные проявления условных рефлексов. Акробаты, что демонстрируют чудеса поприоцептического превосходства. Фокусники, жонглеры, которые даже не следят за движением своих рук. Бухгалтера, что целый день манипулируют цифрами. И даже деловые приветствия и ханжеские поздравления, чем вам неусловные рефлексы. Светские беседы с их шаблонными вопросами и ожидаемыми на них ответами. Бессмысленные, но в выдрессированном обществе необходимые. Ведь на самом деле вам и не нужно в процессе диалога размышлять. Ведь куда проще перекидываться образцовыми фразами, где все будут слышать, что ха, привыкли слышать. Привычное всегда обнадеживает. Над ним не надо напряженно думать, тратить энергию. Наш мозг экономит на всем. И потому, куда ни глянь, всюду шаблоны и стереотипы. Казалось бы, для чего нам разум, если идеальное существование может быть выстроено по оптимальному шаблону? Быть может, разум выступает лишь в роли когнитивного вычислителя закономерностей жизненных обстоятельств? Быть может, это просто хитроумный и навороченный инструмент ленивого тела, изобретение, с помощью которого оно хочет жить комфортно и без происшествий, где все по шаблону? Или же наоборот? Разум существует независимо от инстинктов и рисует условные схемы лишь для того, чтобы не отвлекаться от основного, высшего проявления мыслительной деятельности. Что же будет, если мы окажемся в ситуации, не требующей выработки схем для существования? Чем тогда будет заниматься разум? Есть ли ему смысл жить без тела? Жить не ради удовлетворения его потребностей и безо всякого стремления к какому-либо результату? Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, Найдите в своей голове хотя бы одну мысль, которая не является методом решения той или иной проблемы в вашей повседневности. Дав ответ на этот вопрос, вы безоговорочно впишетесь в историю как первый, по-настоящему осознавший себя разум. «А сны могут считаться мыслями?» – тут же предположил мужской голос с задних рядов. «И да, и нет. Но даже во сне вы заняты поиском закономерностей и шаблонов, основанных на пережитом, или же следуете им точно так же, как и в реальной жизни. Разве что во сне все это предстает в извращенном свете, привычное теряет свою логику во имя воплощения задуманного. Например, полет без видимых причин, жизнь без важных частей тела и так далее. Но опять-таки, цель задуманного – удовлетворение всех тех нужд, кои встречаются в реальной жизни. Низшие инстинкты, самоутверждение, стремление превзойти или покорить остальных. А воображение? В воображении можно, например, сформировать вывод, моделируя в мыслях предполагаемую причинно-следственную связь каких-нибудь экзотических явлений. Допустим, мне не надо прыгать с крыши дома для того, чтобы понять, что я наверняка превращусь в органическую кляксу, если все-таки решусь это проверить. Нет, это лишь одна из функций воображения, возразил все тот же студент. А как насчет грез о сказочной вселенной с орками и эльфами? Лектор спрятал улыбку, коснувшись своим тяжелым подбородком груди. Воображение. Это ментальный симулятор любых жизненных ситуаций и воспоминаний, что переигрываются или дополняются на ваш лад. Менторским тоном объяснила она. Это способ адаптироваться к окружающей среде и ее правилам на ваших условиях. Или же адаптировать ее условия под вас. Но это лишь иллюзия, решение проблемы. Что вы делаете в своем воображении? Любуетесь на себя со стороны? Пафосно взмахиваете волшебной палочкой и выкрикиваете заклинания, а что получаете в итоге? Всю ту же еду? Атрибуты для комфортной жизнедеятельности, как у эльфов? Силу, как у орков? Возможность преодоления тех барьеров, которые в реальной жизни не так просто обойти? На этот раз не нашлось того, кто мог бы возразить. Все склонили головы в размышлении, пытаясь что-то вспомнить. Между моими бровями пролегла складка. Во всех этих чудесах, которые вы навоображали, отражается удовлетворение все тех же примитивных нужд, которыми мы окружены в реальном мире, мрачным голосом продолжала лектор. Вы выдумываете вторичные условия поверх тех условий, которые уже есть, а это та самая ловушка, ведущая нас в тупик наших потребностей. Выйти из этого круга не представляется возможным, ибо никакого выхода, в общем-то, и нет. Все циклично, вы же помните об этом? Наш разум не помещен в условия, которые есть вероятность покинуть. Наш разум есть результат воздействия условий, в которых его угораздило возникнуть. Среда не позволит сформироваться в ней тому, что ей не соответствует. Поймите, разум – это способ выживать в тех условиях, в которых он и был рожден. Поиск других его функций, которые никак не относятся к этому, лишь погоня за тенью собственного самоутверждения над самим собой. То есть и Деда Мороза не существует, решил сострить все тот же весельчак, который однажды чуть не нарвался на конфликт с лектором. Я даже не знаю, задумалась нейрофизиолог. Смеяться мне сейчас или же сразу идти на церемонию вручения награды за самую ужасную и неправдоподобную актерскую игру. А кто актер? Не понял заводила. «И я», — уточнила она. «Когда рассмеялся?» Покачивающийся на двух ножках стул подо мной замер. Я выпученным взглядом обвел аудиторию, но почему-то никто, кроме меня, не обратил внимания на окончание в слове лектора. «Еще раз. Есть ли в вашей голове хоть одна мысль, что не является решением проблемы тела? Единственный способ выяснить — это придумать то, что функционально превзойдет сознание». И если сознание после этого исчезнет, оно исчезнет, то значит, вы больше не сможете с этим спорить. Двусмысленно ухмыльнулась она. Но если нет, тут лицо лектора вытянулось так, будто она сама не верила в то, что произносит, то значит, что оно нам все же нужно для нечто большего. Чего нам пока не дано понять. Да, кивнула она тянущему руку парню, вопросы которого на моей памяти всегда отличались особой въедливостью. «В таком случае, как же людям удается столько всего придумывать?» – прошелестел он. и изобретать такое, что не встречается в естественных, как вы говорите, условиях. Выходит, разум способен быть выше и сложнее того, в чем был рожден. А значит, рано или поздно преодолеть планку условий, заданных его планетой. Противостоять условиям или подстроиться под них, но не перепрыгнуть. Мы способны выдумывать что-либо только на основе пережитых ощущений. Пародировать, искажать, ассоциировать или интегрировать два неидущих бок о бок явления. Что угодно, но только не то, что не вписывается в понятие воспринимаемого окружения. Мозг — это словно самообучаемое программное обеспечение, что способно предлагать лишь сочетание и другой порядок закономерностей того, что в него было загружено ранее. Но придумать что-то совершенно новое и не укладывающееся в мир знакомых ощущений никогда. «Протестую», — выкинул вверх кулак его сосед. «А как же компьютеры? Как такое могло прийти в голову на основе увиденного? С чем же это можно ассоциировать?» «С нами», — улыбнулась лектор, — «с нашим мозгом. Наше тело прямо-таки колодец неисчерпаемых идей для подражания, из которого можно копировать схемы работы всех систем, а затем оптимизировать их, воссоздавая нечто похожее в устройствах. Чем и занимаются прямо сейчас в Кремниевых долинах. А художники, музыканты — все точно то же самое. Искажение и интегрирование увиденного и услышанного ранее». «Ну, это ваше видение мира». «Хорошо. В таком случае, будьте добры, придумайте прямо сейчас мне новый цвет». «Ну?» — усмехнулась она, глядя на спорщика, у которого был вид, будто из-под него резко выдернули стельки. А также ковер, пол, землю и саму задницу вкупе с фундаментом его непререкаемых убеждений. «Нет? А почему бы и нет? Не так уж вроде и сложно, если предположить, что разум — источник абсолютных идей и понятий. В нашем мире под идеей следует подразумевать изощренное ассоциативное восприятие. Не имея начальной памяти и мироощущений, наш разум просто чистый лист. С чем вы можете ассоциировать 5 основных цветов в видимом спектре? Все, что вам удастся вообразить, это промежутки между ними или их сочетание. Но не кардинально новый цвет. Цвет — это вообще сигнал, конвертированный в краску для удобства восприятия. А незнакомые сигналы вы, простите уж, разум сгенерировать вам не сумеет. Вы приемники, а не радиовещатели». Ее голос прервал шум за стенами аудитории. Лектор неприязненно взглянула на свои наручные часы. «На сегодня все». Студенты будто очнулись от оцепенения, тут же каждый забубнил друг с другом о том, на чем их прервали в начале лекции. Казалось, что не то, что послевкусие. Самой темы лекции не вспомнят, если спросить. Я провожал их негодующим взглядом. Вскоре в аудитории остались только я, лектор и слишком долго копошащаяся в портфеле рыжая студентка. Когда спина последнего одногруппника скрылась за дверью, она отбросила портфель и решительным шагом пошла к преподавательскому столу. Лектор резко вскочила с места. «Вашу зачетную обсудим позже», — холодным тоном возвестила она, многозначительно покосившись в мою сторону. Студентка оглянулась и испуганно уставилась на шагнувшую из задних рядов фигуру. «Профессор, замялся я, как мне к вам обращаться?» «Взглядом», — улыбнулась лектор, — «этого будет вполне достаточно». Я усмехнулся. Студентка непонимающе переводила зеленые глаза с меня на нее. «Надолго не задержусь», — наконец намекнул я. Лектор кивнула девушке. «Подожди за дверью». «Хорошо». От ее нежного, слабого, немного шепелявящего голоска внутри меня что-то забурлило. На всякий случай я проконтролировал вокруг пространства на предмет принадлежавших моему телу частиц. «Видели ее лицо?» — спросила лектор, глядя на мягко прикрывавшуюся дверь. «Типичная». Я не нашелся, что ответить. Лектор вздохнула без нужды, поправив на столе портфель. «Столь типичное, что ее можно прочесть насквозь и без способностей», — она подмигнула мне. «И ведь не ошибешься». «К чему вы ведете?» — в лоб спросил я. «За то время, пока здесь преподаю, я не увидел ни одного человека, внешность которого можно было назвать нетипичной, не шаблонной». Моя ладонь как бы невзначай прошлась по шрамам от электрического ожога на другой руке. «Вы?» — иронично переспросила лектор. «Вот именно. Что ваша кажется не столь типичной. Вы выделяетесь своей, назовем это, непредсказуемостью. Она вальяжно уселась в свое преподавательское кресло. Некоторое время мы побуравили друг друга взглядом. «Так почему я еще жив?» – вдруг поинтересовалась лектор. Ее голос был спокойным, будто мы обсуждали ошибку в моей контрольной. Я смотрел на нее, не понимая, сходит она с ума или попросту издевается. Почему она вдруг говорит о себе в мужском роде? Ее же разноцветные глаза сейчас хитро щурились. Казалось, она видела, что у меня сейчас на уме, и ее это крайне забавляло. Будто она знала то, чего не знаю я. «Можно ваши очки?» Ничуть не удивившись моей просьбе, она сняла их со своего крючковатого носа и с ухмылкой протянула мне. Я поднес их к своим глазам. Стекла обычные, никакого интерфейса с эмпатическим анализатором, какой был у подлого нейрохирурга. Отчего же тогда ее лицо лучится? Превосходством. «Почему вас не было на той сорвавшейся операции?» – медленно произнес я, вернув ей очки. «Потому что...» – лектор на мгновение замялась. «Я внезапно понял, что все не так просто, как кажется на первый взгляд». «Это не ответ. Сразу после вашей парадоксальной фразы». «Какой?» «Это похоже на оправдание со стороны случая». Я нахмурился, силясь вспомнить контекст этой фразы. «Притом дешевенькое такое оправдание», — насмешливо продолжала лектор. «Но ведь кому-то до этого есть дело, если все уже произошло. Работаем с тем, что имеем». Наконец я вспомнил наш разговор возле томографа. Тогда она гадала, как же могли проявиться столь необъяснимые способности после обыкновенного падения на череп. В конце концов, она предположила столь нелепое объяснение, что я отшутился, мол, не случай это вовсе, а чья-то воля сверху. Воля, что неуклюже пыталась выдать себя за случайность. А ведь действительно. Ведь до сих пор я толком не задавался вопросом, как же так вышло. Даже фантастичная теория Оксмана этого полностью не объясняла. Тогда я просто принял это как данность, и куда больше меня интересовали последствия. В них я и ушел с головой, так что ни разу не было желания отвлечься. Да и сейчас нет времени об этом размышлять. Она еще тут юлит, говорит загадками. Что если? Что если сейчас она попросту пытается выиграть время? «Вся моя жизнь здесь, в этих стенах», — она странным взглядом обвела аудиторию. «Вы понимаете, о чем я?» Я пытливо смотрел в эти разноцветные глаза, пытаясь понять, играют со мной или нет. А ее голос упал почти до шепота. «Вы разве еще не понимаете, что здесь происходит?» Глядя в ее посерьезневшее лицо, мне вдруг стало не по себе. Молниеносно вкусив всех алиноцептивных ощущений, что только поступали в радиусе 1 километра от меня, я быстро спросил. «За нами следят?» С мгновения она смотрела на меня, затем запрокинула голову и расхохоталась. Я начинал злиться. «Нет здесь никого, кроме нас. Поверьте, никто нас сейчас не осознает». «Не осознает?» — повторил я задумчиво. «Кстати говоря, я бы хотел знать, где вы все это время...» «Так значит, ты пришел за Мартой?» Мои слова застряли в горле. В глазах нейрофизиолога гуляли искорки смеха. «А я полагал, что наш разговор с директором ушел вместе с ним на дно», — процедил я сквозь зубы. «А он мертв? Как жаль!» — без выражения отозвалась лектор. «Зачем ты еще можешь прийти, если не за ней? Ты ведь парень ответственный. Хоть и опаздываешь всегда на мои лекции, но никогда не пропускаешь их остаток. Никогда». Мои узловатые пальцы сцепились друг с другом. «Так вы знаете, где ее держат?» «Конечно, знаю», — она поправила на переносице очки. «Все в том же злополучном месте, в котором с тобой так несправедливо обошлись». «Так и знал, что она там», — выкрикнул я. Лектор странно улыбнулась. «Еще бы ты этого не знал». Я непонимающе на нее смотрел. «А чего я тогда, по-вашему, не знаю?» «Хм...» — деланно задумалась она. «Ну, например, то, что и Марта сама по себе зачата столь же необычным методом, как и ее плод. Она первый морфологически смоделированный эмбрион в мире. Отцовские гены которого принадлежали Геру Августу Полкомайзеру». Мой рот неверяще раскрылся. «Да!» — протянула лектор, явно довольная произведенным эффектом. «Человеку, которого ты убил. Она его дочь. Она наша разработка». «Ваша?» — переспросил я с угрозой в голосе. «Айсберга», — невозмутимо поправилась нейрофизиолог. «По крайней мере, теперь ты знаешь, что с официальной точки зрения прав на нее у них все-таки больше». «Какие к черту права?» – прорычал я. «Она человек!» «Правильно!» – поддакнула лектор. «А значит, и сама делает выбор. Но неужели ты полагаешь, что ей там так уж плохо?» «Достаточно вспомнить, как они обошлись со мной». «Поверь!» – лектор миролюбиво выставила ладони вперед. «Ее держат в тепличных условиях, как минимум, чтобы обеспечить качественное развитие плода». «А что потом?» Лектор натянуто улыбнулась, пожав плечами. «Это было последней точкой моего кипения. Я ваш айсберг. С землей сравняю!» Взревел я, и стулья в аудитории отъехали на шаг вместе с партами. Некоторые из них с грохотом попадали. Лектор благосклонно кивнула. «Как вам угодно». Моя ярость неожиданно испарилась. Я даже ощутил небольшой стыд. «Вам все равно? А чьей вы вообще стороне?» «На стороне благоразумия». Я усмехнулся. «И как это понимать?» Судя по ее словам, благоразумно оставить Марту там, где она есть. С другой стороны, благоразумием могло быть нежелание препятствовать мне, так как сейчас это было попросту опасно для жизни. Она не может мне сказать прямо, но и не хочет лгать. Остается верна айсбергу, но и не вступает в очевидную конфронтацию со мной. Я не стал уточнять, не хотел загонять в угол. Я уважал эту женщину. Советую вам прямо сейчас выезжать из города. К утру от вашей организации не останется даже воспоминаний. Лектор слегка поклонилась. «Спасибо за совет, но я не могу покинуть эти стены». Мои брови непонимающе поднялись. «Еще столько юных голов необходимо просветить», — поясняюще добавила она. Глянув через стену на заждавшуюся студентку, я вдруг понял, почему она отзывается о себе в мужском роде. Меня передернуло. «Да уж». «Просветить», — повторил я многозначительно. «Расширить сознание, если вам угодно», — подмигнула лектор. Я уже подходил к двери, как она внезапно бросила вдогонку. «Марта для тебя мотив или оправдание?» Я задумчиво коснулся дверной ручки. «Скажу так, мне уже не было дела до вашего айсберга, пока случайно про нее не узнал». «Ох, как же хорошо, что произошла эта случайность», — едко пролепетала лектор. «Кстати, к Земле подлетает метеорит, в составе которого обнаружены тонны ценного иридия, дефицитного здесь». Моя ладонь все еще сжимала ручку. «И?» «Власти попытаются его перехватить, готовят операцию бомбы и расчеты траекторий. Но ты ведь уже знаешь об этом, не так ли?» «Да нет, не знаю». «Как не знаешь?» – удивилась лектор. «Я же только что сказал». Я поднял на нее тяжелый взгляд, и мне показалось, что она откровенно издевается надо мной во всех смыслах, но в памяти царапнула чем-то знакомым. «Хотя что-то слышал. По телевизору, кажется. Однажды. Еще бы ты не слышал». Попереминавшись с ноги на ногу, я отпустил уже было приоткрывшуюся дверь. «Ну и что мне с этой новости?» «Как что? Не думаю, что это событие пройдет мимо тебя». «С чего вдруг? Ведь как бы ты тогда про него узнал?» Лукаво улыбнулась лектор. В полном смятении я покидал институт, не замечая оборачивающихся студентов на мой заросший, спутанными волосами затылок. Неужто это правда, что Марта вышла из пробирки? Или как-то еще неведомым науке образом? Вот откуда эта противоестественная красота, к которой не придраться? Но не исключает ли подобное происхождение ее права как человека? И является ли она им в полном смысле этого слова? Ведь кто знает, с чем они еще могли наэкспериментировать. Но какое мне до этого дело? Пусть даже и не была она в полной мере человеком, но она была единственной, кто придавала смысл мне им остаться. Только ей удалось вернуть меня в этот осточертевший город. Ради ее вызволения я готов был направо и налево убивать и использовать свои способности на полную катушку. Сейчас весь мой мир и намерения сузились до тончайшего лазерного прицела, направленного сквозь стены зданий, безликих людей, туманный горизонт и плотную завесу дыма из бутафорских химзаводов, за которыми таился зловещий небоскреб айсберг. Разве что приличия ради улететь отсюда надо так же незаметно, как и прилетел. Ноги сами вели меня обратно во внутренний дворик общежития. Конечно, по-хорошему для начала следовало бы наведаться к другу, убедиться, что с ним и его новоиспеченной все в порядке, как можно скорее выяснить про кота и про других. Но ждать нельзя. Готов поспорить, что попытка лектора объяснить ее подозрительную осведомленность о моих намерениях ответственностью, которую она якобы во мне еще давно разглядела, чушь полная. Она член айсберга. Если ей известен мой последний разговор с их директором, значит, и все остальные уже пытаются что-то предпринять. Думают, как остановить, но... Разумеется, это бессмысленно. Единственное, что они могут, это перепрятать от меня Марту. И только поэтому любые промедления недопустимы. Только поэтому мне придется разносить их заведение вручную, аккуратно, по камешку, а не издалека одним единственным желанием, обратив против них всю чудовищную скорость вращения планеты. Хотя в любом случае прибегать к этому нельзя. Велик риск задеть ни в чем не повинный город. «Без образования нынче никуда», — раздался голос из-за мусорных баков. Дернувшись, я уставился на следователя, чья голова формой смахивала на фундук. Его порядком осунувшееся лицо сейчас выглядело так, будто он выиграл лотерею после 20-тысячной попытки. «Даже таким, как вы, не так ли?» — закончил он с трудом, сдерживая восторг. Судорожно затянувшись сигаретой, он отшвырнул ее за мусорный бак. По другую сторону шагал осанистый полицейский с направленным на меня пистолетом. Кажется, его я видел у себя дома, когда ретировался через окно. За его спиной прятался тот самый бомж. «Да, это он. Один в один, что вы показывали», — прокряхтел он. «Ну, я свою работу сделал. Даже?» Следователь отмахнулся нетерпеливым кивком, боясь отвести от меня свой маниакальный взгляд. «Ну, что скажете? Удивлены?» «Не то слово», — промолвил я. «Так ведь и сердце встать может». Воспаленные глаза следователя расширились. «О-о-о! Угрозы! Представителям правоохранительного порядка!» Его рука змеей скользнула к поясной кобуре. «Предупреждаю вас. В отличие от моих предшественников, моя рука не дрогнет». «С каких это пор бомжи задействованы в розыскной сфере?» — насмешливо спросил я, прикидывая, убить их сейчас на месте без лишней болтовни или прыгнуть в небо и улететь молча. Лишать жизни этого настойчивого человека мне почему-то не хотелось. «К сожалению, комитет стал терять интерес к вашему делу. Вашу прямую причастность к злодеяниям знаю только я. Но от раскрытий вы до сегодняшнего дня достаточно умело ускользали». Подняв пистолеты, они синхронно двинулись на меня. «Нигде не работаете. Даже в университете перестали появляться. Да и у вас прописки-то как таковой нет. Человек-фантом. Охоту на вас перестали... спонсировать. Но в неравном поединке все средства хороши. Вам ведь это известно? За небольшую плату и некоторые привилегии эти джентльмены...» Он кивнул в сторону удаляющегося бомжа. «Охотно согласились почувствовать себя в роли дозорных. Тем более мест, в которых на вас можно наткнуться, не так уж много. Отчаянная мера, но, как мы можем наблюдать, весьма оправданная». Наконец они замерли в шаге от меня. Следователь внимательно сощурился. «Что с вашим лицом? Неудачная попытка сменить личность, да?» «Переходный возраст», — потусторонне отозвался я, разглядывая его напарника. «Ты? Что с моим котом?» Его брови надменно вздернулись, будто усомнился, что обращаются к нему. «Что еще за кот? В твоей съемной квартире, что ли? В какой-то приют сдали». «Ах ты, сволочь!» Напарник отшатнулся. Воздух между нами затрещал, и между его ресницами проскочили искорки разряда, опалив глаза. Тот с криком отпрыгнул, руки метнулись к лицу. Следователь упер мне дуло пистолета прямо в лоб. «Вот только дай мне повод», — прошипел он. «Все, что меня удерживает сейчас от превышения должностных полномочий, так это страстное желание всем доказать, что я был прав. И ты заслуживаешь правосудия, как никто больше». Я медленно перевел свинцовый взгляд на следователя. «А помните, что вы говорили про самоутверждение?» Его палец дрогнул на спусковом крючке и замер, словно намертво приклеенный к клочку пространства. Руки же напарника ударили по швам, и он вытянулся в стойку смирно. Его локти протестующе задергались, но конечности и позвоночник будто зафиксировало невидимыми тисками. «Вы были правы. Оно губит», — раздельно произнес я, и рука следователя с зажатым пистолетом направилась точно в висок его товарищу. «Нет!» — истошно заорали они в обе глотки. «Опусти ствол! Опусти ствол!» «Не могу! Опусти ствол!» И голосовые связки одновременно поджались, оборвав крики. Только выпученные глаза сохраняли подвижность. Они бегали в поисках выхода из ситуации, но его не было. Однажды оно чуть не погубило меня. «Да, я убил того парня», — рявкнул я, — «чтобы отстоять свое достоинство. И спасло меня только то, что у вас не было адекватных улик». В перекошенном от ужаса лице следователя мелькнули торжественные нотки. «Надо было выстрелить сразу, но ведь вам хочется всем доказать, самоутвердиться своей правотой. Именно это вас и погубило», — закончил я, обрекающе махнув рукой. Оружие следователя выстрелило, забрызгав мозгами напарника мусорные баки. Тот еще постоял некоторое время со снесенной головой в вытянутой стойке, а потом рухнул, как марионетка с оборванными ниточками. Глаза выстрелившего зажмурились. За ними в глубине черепа деактивировалась работа гиппокампа. Лицо разгладилось, и он, не выпуская оружия, но потеряв воспоминания, тоже осел на землю. Рядом с его щекой осталась лежать дымящаяся гильза. Отвернувшись, я перевел взгляд вверх, к крышам, к небу. Один прыжок, и я исчез в низких облаках.